Глава 10. Леон. Завела и бросила. Куда эту неугомонную понесло, а, муха? Леон еще раз потер шишку и слегка надавил. Больно. Чтоб Ахи из всех проклял. Похоже, ему не предвиделось. Мухлёж задорно клацнул зубами и принялся подскакивать на месте, словно тот теленок. Но в отличие от теленка, он так и остался на земле. Ни на мгновение не завис в воздухе. Какой-то в Лурии странный воздух. Ни дракон не может взлететь, ни вон такие, как муха. Отчаявшись отправиться за девицей ее же методом, мухлёж начал отбивать ногами какой-то ритм, разрывая пространство возле них. Леон только головой покачал. Из-за этой способности лучшего друга ему постоянно приходится перемещаться и спасать того от неприятностей, хотя в этот раз получилось все в точности да наоборот. Муха выручил Леона, а теперь, видимо, рвется выручать девицу. Пятно разрыва постепенно увеличилось, только видно было плохо. Причем что там, что здесь пространство разомкнулось где-то недалеко, раз луну закрывают облака одинаково. Мухлёж первым ринулся в разрыв, а вот Леон не успел, даже предупредить друга не смог. Его время в мире Лурии подошло к концу. Что-то в этот раз быстро. «Привет, Лео!» Чуть не шиб одним ударом его друг Кастер, второй принц соседнего королевства Янтеже. «Я уж думал, что тебя, как и Филиппа, кто-то решил присвоить». Кастер тут же засмеялся своей шутке, гагача, как портовой грузчик в собственном королевстве. Даже не скажешь, что на дипломатических приемах этот с виду уволень ест серебряными приборами, мелко нарезая тоненькие кусочки мяса и листики салата. Почти как худышка, только у девчонки мяса на тарелке, наверное, отродясь не было. Вон какая тростиночка. От воспоминания о худышке что-то ёкнуло внутри и беспокойно завозилось, видимо, недовольство. Ведь это из-за нее мухлёж остался в Лурии. Когда он теперь вернется, нужно подождать его здесь. Кстати, что там Кастер говорил о Филиппе? Леон поискал взглядом парня и нашел на траве, где ему совместными усилиями вправляли челюсть близнецы Катароны, Тулеп и Марка, принцы Вахонского королевства. «Что с ним случилось?» — удивился Леон, но подходить не стал, так как Филипп как-то резко дернулся и отпихнул обоих близнецов, вышедших из-под контроля магии воды. Парни резко стали мокрыми и злыми, и с новыми силами вернулись к восстановлению челюсти друга, еще более решительно и целеустремленно. «Его занесло корком на свадьбу», — хохотнул Кастер. «А так как этот пройдоха, прорицатель, уверял, что мы все найдем своих истинных на свадьбе, и именно сегодня, тот принялся целовать всех арчанок. Одна так увлеклась, что вывихнула ему челюсть». «Кто бы мог подумать, что целоваться настолько опасно?» — прыснул в кулак Леон, стараясь скрыть свое веселье, потому что гневный взор Филиппа был устремлен в этот момент в его сторону. «Скоро анекдоты по королевствам будут ходить, что принц вздумал поцеловать девушку и сломал шею!» — перебил Кастро гневный выкрик Тулепа. «Держи шею и руки! Как у тебя улов?» — спросил Леон друга, отходя на несколько шагов в сторону подальше от лечебных мероприятий. «Пусто!» — с отвращением проговорил друг, вызывая небольшое облачко над их головами. Солнце в Учергине стояло в зените и пекло беспощадно. Прорицатель явно фальшивый был. Наверняка это выдумка этой, как ее, свахи, которую наши отцы пригласили проводить отбор для нас всех. «Как думаешь, с чего это они решили такую жабу нам подложить? Думаешь, из-за погрома в винном погребе?» «Погрома?» Леон даже подивился тому, как мягко звучит то, что они с друзьями учудили несколько месяцев назад в Гории, королевстве Шуниса. Еще одного принца из их компании, которого, к слову, видно не было. «А где Шун?» «Должен явиться. 3, 2, 1». Шунис Горийский свалился на Кастро и Леона буквально сверху, проскочив открывшуюся воронку портала с набором такой ёмкой отборной брани, которую принц любого королевства просто не должен знать, ни при каких обстоятельствах. Но они все знали, так что даже не удивились. Еще неизвестно, сколько бы каждый из них вспомнил неуместных эпитетов, если бы пролетел в человеческом виде все расстояние, которое должен был пролететь драконом. Наверное, Шун при падении все же ударился головой, хотя упал ровнёхонько на друзей. потому что, скатившись на траву, он сел и стал улыбаться, будто саму богиню удачи Лираю увидел. «Шун, иди сюда срочно! Нужно вправить Филиппу челюсть до появления во дворце, иначе нас всех ждет нуднейшая нотация от лекаря Главка», — позвал друга Марка, но Шунис не отреагировал. Вместо этого принц упал на землю и принялся заливисто смеяться. «Что это с ним?» — первым отреагировал на непонятное поведение друга Филипп, вывернувшись из цепких рук близнецов. «Головой тронулся, не иначе», — резюмировал Кастер, и для проверки приложил свою крепкую ладонь к лбу приятеля. На жар не похоже, но все же его стоит показать лекарю. Вдруг в том мире, куда его занес портал, бродит какая-то заразная болезнь, прилипающая исключительно к драконам. Хм, кажется, у меня горло першит, и поясницу вдруг резко заломило. Леон хотел фыркнуть, но тут же заметил, как нервно начали ощупывать себя близнецы и Филипп. Да и сам он неожиданно ощутил какой-то дискомфорт в теле. Или ему показалось? «Ничего вы не понимаете», — счастливо проговорил Шун, закидывая руки за голову и мечтательно глядя в небо. «Я встретил свою истинную». «Хоф и вкафать, что от этого фулеют?» Перековеркал слова Филипп и задумчиво потер челюсть. «Мофет, мы фря все это фатели? Ну и в этих истинных?» «Нет. Я свою ни на кого не променяю», — все так же мечтательно проговорил Шун. «Вот артефакт заряжу и отправлюсь обратно за ней». «А как ты понял, что она истинная?» — не унимался Филипп. «Через поцелуй, конечно», — был ответ. Дракон внутри так и взревел, чуть там не обратился. Магия так вскипела, что еле сдержался. Вовремя артефакт назад потянул. «Она хоть не невестой на свадьбе была?» — продолжал хохотать Кастер. «Не, сестра. Лео, откуда у тебя шишка? И где твой мухлёж?»